Глава четвертая. Странная штука время. Чем дольше ждешь, тем медленнее оно тянется. А иногда кажется, что в такие моменты оно и вовсе остановилось. Что и случилось после новостей, которые, спасибо моей любимой и обожаемой мачехе, обрушились на мою и без того побаливающую голову. Спасибо тебе, судьба, что не просто закинула меня в другую реальность и в тело юной Глории. Ну, хотя за этот шанс прожить жизнь снова, я ей действительно благодарна. Но из-за таких потрясающих родственников, готовых на все, чтобы как можно скорее отдать тебя в лапы старого богача взамен на его деньги. Часы давно пробили полночь, но в одной из комнат старого особняка до сих пор было светло. Спать не хотелось. В который раз, словно маятник, прошлась по комнате, пытаясь собраться с мыслями. Неделя. Вот тот срок, как я очнулась в новом мире. А уже столько произошло. А сколько может произойти, если не вмешаться, если продолжать плыть по течению? Надеюсь, у меня получится достучаться до отца, пока не слишком поздно. С отчаянием высказала вслух я, схватившись за голову. Пальцы коснулись весьма поредевших волос, и перед глазами снова всплыло мое новое отражение в зеркале. К горлу подступил тугой ком слез обиды. Теперь, когда рядом не было Валерии, я могла позволить себе сполна выплакаться. Полегчало. А еще, раскрыв окно, высунулась в него как можно дальше и крикнула, что есть мочи. «Не бывать такому!» Ветер подхватил мое отчаяние и унес к чужой, с сиреневым оттенком луне. И отпустила. Туго натянутая струна лопнула. Я сползла вниз и, сидя на пыльном полу, задумалась. План был. Получится ли у меня что-то из задуманного, покажет только время. Крайний вариант — свалить в закат. А еще не клеилось. Вот не сходились те факты, что я подчерпнула из воспоминаний Глории. Дедушка девушки жил в другом конце королевства. Перед глазами стояла картинка, как он ласково улыбается маленькой Глории и что-то ей говорит. После смерти матери только любовь ее дедушки Элмарика помогла девушке прийти в себя и не утонуть в пучине отчаяния и тоски. Элмарик жил в роскошном поместье, богатом, со всеми мыслимыми удобствами и штатом слуг. Как Элмарик мог допустить, чтобы такое произошло с его собственным сыном? Этого я пока не понимала, но собиралась разобраться. Кажется, что ответ был на поверхности, но он ускользал, прячась в темных уголках памяти Глории. Я нахмурилась, силясь вызвать образ Элмарика в голове четче. Но тот от чего-то расплывался. Возможно, сказывалась общая усталость, и пора было лечь и поспать. Завтра сложный день. Поднялась, отряхнула ночное платье, прошла в уборную. Повернула ручку крана, и из носика через пару секунд с тихим шипением побежала чуть желтоватая холодная вода. Наклонившись над треснувшим фаянсовым умывальником с когда-то красивыми светло-голубыми цветочными узорами, которые сейчас едва угадывались, умылась. Проснулась ранним утром, лишь забрезжил рассвет. Внутренние часы никогда не сбоили, и в этот раз не подвели. В этот час все еще спали крепким сном. Тихо, чтобы не разбудить домочадцев, направилась в спальню отца. Сегодня я рассчитывала поговорить с ним, чего бы мне это ни стоило. Нажав на литую тяжелую медную ручку, как ее еще не отвинтили и не продали, навалилась всем худым тельцем на дверь. И та с едва слышным скрипом медленно отворилась, сдавшись моему натиску. Протиснувшись внутрь, огляделась. Портьеры плотно закрыты. В воздухе переплетены запахи спиртного и какой-то горько-пряной травы. «Полынь, что ли?» Чихнула, потерла нос, стараясь унять зуд, и широкими шагами подошла к окну. Дышать этими запахами не было более никакого желания. Зажав одной рукой нос, другой раскрыла портьеры. Сначала в одну сторону, потом в другую. А после, поддев задвижку, распахнула и окна. Тот же холодный утренний ветер ворвался в комнату. Сделал круг и вынес прочь часть того зловония, царившего здесь неизвестно сколько месяцев, а то и лет. Метнулась ко второму окну и поступила точно так же. Закончив с этим делом, обернулась, бросая взгляд на кровать. Отец спал, как ни в чем не бывало, и храпел на всю комнату. Вид его был куда более жалким, чем в прошлый раз. Капелька слюны стекала из полуоткрытого уголка рта. Волосы казались куда спутаннее. А борода сбилась в култоны настолько сильно, что походила на потрепанную временем мочалку, чем на гордость ухаживающего за собой мужчины. Мужчина, который остался наедине со своим горем. Хозяина дома, которого хотели лишить своего статуса. Мужа, которого пыталась жить сосвету собственная жена. Человека, которому явно нужна была помощь. Отца, который как никогда нуждался в помощи самого близкого человека на свете. Меня. Чего же пыталась добиться Валерия? Ответ хоть и был на поверхности, но мне нужно собственными глазами увидеть и понять, что же все-таки она задумала. Растерянно огляделась вокруг. Взгляд упал на старый платяной шкаф, стоявший прямо напротив отцовского ложа. «Пожалуй, здесь и спрячусь», — пробормотала я и аккуратно открыла одну из дверец. Та жалобно пискнула-скрипнула, поддаваясь моей настойчивости. Нутро шкафа было почти пустым. Задержав дыхание, аккуратно залезла внутрь. Уже привычная картина толстого слоя пыли дополнилась узорчатой паутиной по углам и парочкой старых и крайне несвежих рубах и штанов на вешалках. Слишком огромный шкаф для столь скудного содержимого. Неужели мачеха вынесла из дома и вещи отца? Дверцу шкафа решила оставить приоткрытой и замерла в ожидании. Валерия должна прийти утром до пробуждения отца. Это разумнее всего, ведь именно она его методично спаивала, снабжая мужчину пойлом. И она действительно пришла, когда у меня почти лопнуло терпение и затекло тело. Мне пришлось ждать чуть более получаса. Я уже собралась было выбраться наружу, как по коридору раздались звуки цокающих каблуков. Быстро сориентировавшись, прикрыла дверцу плотнее и прижалась к образовавшейся щели лицом, чтобы иметь возможность видеть все, что будет происходить в комнате. От напряжения и вспрыснувшего в кровь адреналина казалось, что сердце колотится где-то на уровне моих ушей. Сквозь тонкую щелку было видно, как Валерия уверенно зашла в комнату, через руку у нее была перекинута плетеная корзина. Убедившись, что вокруг ни души, она быстро захлопнула за собой дверь. Все те же собранные волосы, надменный взгляд и крайне неприятное выражение лица. «Кто же распахнул все окна? Старуха не стала бы нарушать прямого приказа!» Услышала я недовольное бормотание. «Скорее всего, это сделала Глория. Не первый раз ведь так поступает!» Фыркнула она и, вынув одну за другой из корзины три увесистые бутылки из темно-зеленого стекла, выставила их в ряд на стол отца. В очередной раз, задавшись вопросом, что же мой бедный родитель нашел в этой женщине, практически не дыша, наблюдала за происходящим. Проведя указательным пальцем с острым ногтем по крайней бутылке, повернулась к отцу и, о чем-то на секунду задумавшись, все же подошла к спящему мужчине. Весь ее вид выражал глубочайшее презрение и отвращение к пьяному и глубоко сопящему Эл-Патрику. «Отец, ты не просто пригрел змею на груди. Эта гадюка уже позволяет себе без зазрения совести скалить над тобой свои ядовитые клыки». Тем временем Валерия склонилась над Патриком. «Глория скоро выйдет замуж за вполне приличного кандидата», — злорадно хохотнула она. В этот самый момент Эл-Патрик издал весьма грозный храп. И та, брезгливо фыркнув, отошла от кровати и заходила по комнате. «Прости, милый, что не спросила твоего мнения. Но мне это и не нужно. Совсем скоро, когда Глория станет женой этого мерзкого старикашки, я получу от него приличную сумму. Так бы удавить твою дочь по-тихому. Но деньги лишними не бывают. Твой коллега-отец вот-вот неудачно упадет с лестницы, и ты останешься единственным наследником поместья Ла-Круа. Десяток коней отойдет Глории, но это не беда. Этим можно пожертвовать». Ты же скончаешься вскоре после. И хозяином всего твоего имущества станет мой Кассий. Как же вовремя я подсуетилась, и ты вписал его как своего сына. По моей спине пробежал ледяной холодок. Чтобы не издать ни звука, прикусила тыльную сторону ладони. «Каждый день молюсь, чтобы этот день наступил как можно скорее», — мечтательно бормотала она. «А пока трезвым и в своем уме ты мне не нужен». Небрежно похлопав Патрика по щеке, тут же брезгливо оттерла руку о плед и выпрямилась. «Ладненько, у меня дела в городе, а ты веди себя хорошо, муженек, и пей побольше». Неприятно посмеиваясь, мерзавка вышла из помещения. В коридоре послышался удаляющийся стук ее каблуков. Я не торопилась покидать свое укрытие. Вдруг Валерия решит вернуться. Подождав еще пару минут, вылезла из шкафа. Затекшие ноги сразу неприятно закололи. Но это было ничто по сравнению с теми эмоциями, которые кипели во мне. У Глории были все причины ненавидеть свою мачеху. А у меня помешать испортить этой Мигере мою жизнь и отправить отца и дедушку на тот свет.